Мои идолы. В пору моих первых кинематографических откровений и потрясений от увиденных фильмов я еще не знал, что такое подражать, поскольку сам еще не снимал. Я еще не находился ни под чьим влиянием, а лишь под влиянием кино как единого целого. Оно сказало мне: «Иди в режиссуру». Это только потом возник вопрос: «А что ты умеешь сам?» Я уже касался здесь шока, пережитого на просмотре «Пепла и алмаза». Ну, конечно, бросилось в глаза, как похож на меня Цибульский. В подражание ему я вскоре стал носить черные очки. Но прежде всего, вновь была сама эстетика картины, впечатляющая, полная экспрессии. Никогда не забуду кадров, где герой одну за другой поджигает стопки со спиртом и пускает их по столу на камеру. Или его финальный пробег, удивительно красивый, среди белых простыней, развешанных на пустыре. Высокий класс экспрессионизма. Здесь была не только новая эстетика, но и новая энергетика человеческого поведения. Картина захватила меня и неясностью своего идеала. Нигде не были расставлены морализирующие точки. Мы не могли не любить героев точно так же, как не могли не понимать неправоту дела, за которое они борются. Убийство секретаря обкома, умирающего на руках у своего убийцы, воспринималось как новая библейская притча о братоубийстве. Это был, безусловно, шедевр. Вайда, один из режиссеров, в том же ряду Мунк и Кавалерович, определивших направление развития послевоенного польского кино. Все они взросли на отрицании старой эстетики, но Вайда ближе других мне тем, что он сенсуален. В нем нет рационализма, нет ироничности, в нем все чувственно. Все фактуры чувственны. Поливание шампанским, обшарпанные стены, которые потом мы много раз обсуждали с Тарковским, битый кирпич в канале. Это была новая эстетика и в характерах. Как мне потом рассказал Цибульский, что Вайда показал ему фильм с Джеймсом Дином и сказал: «Запомни и повторяй все то, что он делает. Играй точно так же». Я еще не знал, кто такой Джеймс Дин. Для себя я открыл его через Цибульского. Первую свою курсовую работу на сцене я делал, подражая как мог пластике Вайды. Первый раз сделал что-то свое, и это свое было подражанием. Для меня начиналось познание кино, познание многих авторов, многих фильмов. Американское кино на меня влияло совсем немного, практически не влияло вообще. После «Пепла и алмаза» пришел черед влияния Ламариса с его поэтикой, условностью, красотой, даже красивостью формы. Тогда мы работали вместе с Андреем, и это влияние видно и в его «Катке и скрипке», и в моем «Мальчике и голубе». Почему Ламарис так на нас повлиял? Он еще раз сломал наше представление о кино. «Белая грива», «Красный шар», «Приключения золотой рыбки» — это, правда, не его фильм, а его оператора Эдмона Сешана, но в нем та же эстетика. «Путешествие на воздушном шаре» — эти фильмы подняли на новый виток звуковое кино. Диалога в фильмах не было. Сюжет развивался вне слов, но звук при этом играл очень важную роль. Это было как бы чистое кино, очень непростое по форме, привлекательное еще и тем, что оно не требовало звезд, даже вообще актеров. Ему достаточно было очень немногих типажей, и в нем действовали бессловесные или вообще неодушевленные персонажи: лошадь, рыбка, надувной шарик, мальчик. А это значило, что подлинный автор — режиссер, что он, насыщаясь своим отношением весь окружающий мир, делает его антропоморфным, делает его своим. Поэтическая метафора Ламариса пришла в Россию одновременно с маленьким принцем Экзюпери и модой на Экзюпери. Их мироощущения в моем восприятии как бы слились воедино. Не сомневаюсь, что идеи поэтического кинематографа у Тарковского складывались под очень существенным влиянием Ламариса. В своем подражании Ламарису я опоздал на год. К тому времени мы сделали новое открытие. Бюнюэль. «Лос Ольвидадос», «Забытые», «Веридиана», ощущение очень чувственного кино, выразительная сила уродливости, острота образов, некоторых абстрактность. Все это заметно отразилось в Ивановом детстве. А «Парящая мать» из «Лос Ольвидадос» просто впрямую перекочевала в зеркало, очень мощный, шокирующий образ. Бюнюэль открыл нам то, что русское кино открыть не могло – сенсуализм. По серьезному счету, силу сенсуализма у нас чувствовали очень немногие режиссеры. Барнетт в «Окраине», Николай Эк в «Путевке в жизнь». Есть, конечно, очень мощные куски у Эйзенштейна, но у него образ всегда имеет более литературное содержание, нежели чувственное. У Бюнюэля сенсуализм замешан на латиноамериканском поте, буквально можно было осязать лоснящуюся кожу. Что такое Бюнюэль? Это Испания. Испанское соединение страсти, образной безжалостности и раскаленного духовного пейзажа. До него я не представлял себе, что можно вот так, как липку, ободрать человеческий характер, заглянуть то, что Достоевский называл «обнаженная бездна души». Наверное, это первый из художников, который не боялся быть таким жестоким в кино. В литературе уже до того были Селин, Жан Жене, уже был Генри Миллер. Они не боялись этой обнаженной жестокости. Я говорю не о Бюнюэле времен «Андалузского пса». Разрезание бритвой коровьего глаза — это было пока что лишь обнажение бездн эстетики. К обнажению бездн души еще надо было прийти. Это сделал он в «Назарине», «Лос Ольвидадос», в «Веридиане». Там эта игра продуцирующими, шокирующими изображениями. Почему подобная жестокость имела право на существование? Потому что она никогда не была жестокостью во имя смакования жестокости. За ней всегда ощущалось содрогание художника от необходимости такое показывать. Когда смотришь фильмы Квентина Тарантино, видишь, что режиссер от жестокости не содрогается, он облизывается. Бюнюэль, как и Бергман, обнажая бездны, страдает сам. Когда мальчишки безжалостно избивают калеку в Лос-Ольвидадос, безногого, слепого, закидывают его камнями, чувствуешь, как мучительно художнику показывать это. Назарин. Не могу понять, почему он произвел на меня такое впечатление. Показал мне его Том Лади в Сан-Франциско в начале 80-х, уже после моего отъезда в Америку. Мы смотрели картину вместе с Ширли МакЛейн. То ли у меня было такое общее состояние подавленности, то ли ностальгия замучила. Но после картины у меня просто был нервный срыв. Никогда не считал себя слезливым, но тут не мог остановить слез. Что-то сдвинулось в душе, озябшее от страха и тоски в чужой стране. И вдруг хлынуло чувство благодарности и боли от ощущения красоты мира. Был момент, когда Бюнюэль как художник умер. Возродился он благодаря великому французскому продюсеру Сержу Зильберману, с помощью которого он снял один за другим три своих шедевра «Дневную красавицу», «Тристану» и «Скромное обаяние буржуазии». В них особо ощутимо чувство юмора Бюнюэлю всегда свойственное. Он никогда не пугал с надсадным серьезом. Юмор его был саркастичен, но это всегда был юмор. Если рассматривать фильмы Бюнюэля с той же длительностью и пристальностью, которые требуют разглядывания картин Миро, открывается много неожиданного. Интенсивность разглядывания человеческого характера приводила его к удивительным картинам, таким как «Дневник горничной». Вроде все как в жизни, вроде никакого сюрреализма. Нет, просто здесь новое понимание сюрреализма. Мы-то думали, что сюрреализм — это образы Кокто или андалузского пса, ранней ленты Бюнюэля и Дали. А Бюнюэль с течением лет очень сильно изменился. Он все больше уходил от трансформации механического, трансформации внешнего мира, к трансформации мира внутреннего. Все его герои ведут себя не так, как нормальные люди в реальности. Их поведение ирреально. Это и есть, мне думается, главное поле сюрреализма в кино. Искажение мира достигается через искажение поведения человека. Бюнюэлевские символы не высказывают ничего, что впрямую можно пересказать словами. Они созвучны блоковской мысли о том, что символ должен быть темен в своей последней глубине. Позднее этими принципами я достаточно много пользовался, скажем, в «Первом учителе». Белая пиала с молоком в руках Бая, по которой ползают мухи, окованная серебром плетка из козьей ноги, висящая на столбе в сцене приезда Бая со сватами. Это все шло от Бюнюэля. Ко времени «Первого учителя» на меня все большее влияние оказывал Куросава. Первым открытием был Расёмон. Потом начались наши поездки с Тарковским в «Белые столбы», где мы посмотрели «Семь самураев», «Трех негодяев в скрытой крепости», «Красную бороду», «Телохранителя». Это было время, когда мы писали Андрея Рублева. Стилистика Куросавы у Тарковского во многом отложилась на этой картине, а у меня на «Первом учителе». Там даже есть мизансцена, целиком взятая у Куросавы. Крестьяне, сев в кружок, горюют. Так что, если по-честному, я с ним должен был бы поделиться своими постановочными. Огромная была по тем временам сумма — 2000 рублей. Куросава был для меня открытием еще одного измерения в искусстве кино. У него настоящее чувство эпического. Недаром он, быть может, единственный, способен передавать на экране Шекспира. «Трон в крови», «Макбет», «Ран», «Король Лир». Думаю, что и мне тоже близко чувство эпического. Эпический характер, трагический характер — вещь сложная. Я уже «Первого учителя» снимал с ощущением трагизма. Мне хотелось сделать не драму, а нечто подобное греческой трагедии. Эпичность по-настоящему заключена в характере, в его масштабах. «Король Лир». Никакая массовка не нужна. Один человек на пустой земле разговаривает с небом. Влияние на меня Куросавы не прошло до сих пор и не пройдет никогда. Его язык, его кинематографическая техника доказали, что длинная оптика в кино дает большее ощущение правды, чем короткая. Никогда не забуду его использование рапида. В «Семи самураях» самый молчаливый самурай выходит на бой с противником и стоит совершенно неподвижно. Затем один быстрый взмах саблей, и тело на рапиде падает в пыль. Чрезвычайно мне дорого в Куросаве и то, что он не гнушается никаким жанром. Хотя наиболее силен он трагедией, но снимал и комедии, и клоунады, и драмы, пьесы Горького и романы Достоевского, пробовал себя во всем, и потому скорее подобен театральному, а не кинематографическому режиссеру, снимающему всю жизнь только один фильм, создающему один мир. Куросава пытался создать разные миры, что лично мне очень дорого, поскольку в мировом кино не так много режиссеров, успешно работающих в разных жанрах. Дэвид Лин – очень большой режиссер. Но он всю жизнь снимает один и тот же фильм. Из американских режиссеров не таков, пожалуй, только Джон Форд. Из европейских – Бергман, хотя в кино он далеко не так свободен, как в театре. Следующим после Куросавы открытием был Феллини. «Дорога», «Ночи Кабирии», затем «Сладкая жизнь». Шок непередаваемый. Я физически боялся смотреть эпизод «Оргии». Думал, «Господи, что он показывает?» Моя девственная советская кинематографическая мораль содрогалась от невозможности видеть на экране такое. А сейчас смотришь на Мастрояни, ездящего верхом на голой аристократке, и все кажется таким невинным. Но в ту пору эта откровенность потрясала. По моим картинам нетрудно проследить, под чьим влиянием я находился. Первый учитель — Куросава. Ася Клячина — Годар с его скрытой камерой, не актерами в кадре. Дядя Ваня — Бергман. Бергман со своим северным символизмом, со своей гениальной интерпретацией чеховской скучной истории в земляничной поляне на нас с Андреем не мог не подействовать. С ним мы надолго засели. Надо было пересмотреть много картин. Всеми правдами и неправдами мы находили такую возможность. Посмотрели «Молчание», «Источник», оставивший ощущение шока. Впервые на экране была сцена изнасилования. И какая сцена! Тогда и я, и Андрей экспериментировали со временем и во многом заимствовали бергмановские ритмы. Андрей пошел в своих поисках еще дальше. Он стал головокружительно свободен. Недаром Бергман его так любит. Ведь это бергмановские слова. Чтобы снимать свое кино, надо стать абсолютно свободным, по-сумасшедшему свободным. Тарковский мог себе позволить свободу, непозволительную никому другому. Впрочем, еще до Бергмана Тарковский отвлекся на полемику с Кубриком. В кино ведь мы очень часто полемизируем с тем, естественно, с кем считаем достойным полемизировать, кто провоцирует нас на полемику. Таково вообще свойство искусства. Скажем, «Живой труп» Толстого — это его полемика с Чеховым. Посмотрев «Иванова», Толстой сказал, какая жалкая пьеса, русский «Гамлет» не получился. Я покажу, как надо писать пьесы. Так и «Солярис» был полемикой Андрея со Стэнли Кубриком. Очень точно помню. «Космическая Одиссея 2001» на Московском кинофестивале 1969 года была для нас ударом наотмашь. Мы выходили из зала не в силах оправиться от шока. Вскоре затем возникла идея «Соляриса». После Бергмана пришла очередь Брессона. И Брессон, и Бергман остались двумя идолами Андрея. «Ничего, ничего», — одобрительно приговаривал он, вспоминая кадры «Мушет», «Дневника сельского священника» и «На удачу Бальтазар» с их невероятной католической сдержанностью. «Ничего, ничего» в его устах значило «гениально». Вот эти великие — Бюнель, Куросава, Феллини, Бергман, Брессон — остались для меня высеченными в скале, как знаменитые бюсты американских президентов. Интересно, что у всех у них, как правило, желание выдавать рассказываемую историю за саму жизнь нет. Своими картинами они как бы говорят: это искусство, это неправда. И Бергман в своих метафорических картинах, и Куросава в таких фильмах, как «Трон в крови», «Кагемуся», «Ран», да и других. Бюнюэль, особенно в «Веридиане», театральный, о Феллини говорить нечего, его фильмы — это даже больше, чем театр, это уже цирк. И Феллини словно сам кричит из-за каждого кадра: «Вы видите, как это не похоже на правду, на реализм». Голливудские фильмы тоже неправдоподобны, но там неправдоподобие иного рода, неправдоподобие конфликта слишком доброго со слишком злым. Здесь же иной виток неправдоподобия. Неправдоподобие искусства, и это объединяет всех этих мастеров. У всех у них трудно воровать. Можно перетащить в свой фильм какие-то мизансцены, какие-то аксессуары, какие-то внешние атрибуты, но украденное так или иначе начнет выпирать. Сразу видно, у кого украл. Обычно ведь воруются внешние атрибуты. Играет цирковая музыка, клоуны ходят, висит белье. Мироощущение украсть куда как труднее, его вообще украсть нельзя. И можно проникнуться, вдохновиться. В этом случае у зрителя уже не будет ощущения плагиата, вторичности, прямого заимствования. Хотя, наверное, внимательный критик отметит, кто повлиял на экранный мир художника. Подражание начинается в юности с попытки копировать внешние черты. В институтские годы я все думал, как повторить «Ночи Кабири». Взял картину на монтажный стол, разглядывал и записывал каждый кадрик. Вот тут она идет слева направо, вот тут стоит посередине. Гонял и гонял пленку, гадал, в чем же секрет, и никак не мог его понять. Напоминал себе мартышку перед компьютером, которая стучит по клавишам, лижет монитор, но ничего осмысленного все равно не извлекается. Я пытался понять Феллини по верхам, по форме, но не в ней, как всегда бывает в великом искусстве дело. Форма вторична. У Феллини совершенно неподражаемой ситуации, поведения актера, но тогда я этого ничего не понимал. Мне-то казалось, достаточно повторить движение слева направо, остановку, подъем. Секрет не открывался, пришлось отложить картину. Позже пришло понимание, как это сделано. Суть в характере и в предлагаемых обстоятельствах. Это очень человеческое кино. Для меня как-то очень взаимосвязаны три великих личности – Гоголь, Платонов, Феллини. Они создавали мир практически бесплотных фигур, мир неповторимых характеров в фантастических ситуациях. Выстроить ассоциированный ряд между живописью и кинематографом очень сложно. Можно, конечно, найти параллели между Дали и Бюнюэлем в ранних его картинах. В более поздних, если и прослеживаются параллели, то скорее не между Бюнюэлем и Дали, а между Бюнюэлем и Миро. Дали, в общем-то, художник броский. Недаром он говорил: «Я процветаю, потому что в мире полно кретинов». У Миро, Магритта такой броскости нет, есть метафизика. Загадка. Помню, как Тарковскому понравилось «Последнее танго в Париже». Он рассказывал о нем с увлечением, хохотал. Особенно ему понравился разговор героя с женой, лежащей в гробу. Неудивительно, что Бертолуччи так увлечен Фрэнсисом Бэконом. Его живопись оставляет впечатление, будто, нарисовав лицо человека, художник затер свежую краску локтем. Все в смазке. Но за ней просматривается нечто. И в этом нечто угадывается монстр. Картины Бэйкона пугают, хочется в них вглядываться. Они заставляют вглядываться. При всей их классичности в них есть элемент шиза, То, что, я думаю, очень повлияло на Бертолуччи. В последнем танго лицо консьержки, виднеющееся за мутным стеклом, это, конечно же, кадр, навеянный Бейконом. Большие произведения искусства всегда вызывают у меня желание работать, не подавляют, а напротив, рождают прилив творческих сил, возбуждают, дают надежду, веру в то, что ты тоже на что-то способен. Если кому-то своими картинами я дал желание снимать и делать лучше, это для меня высшая похвала. Самая дорогая фотография, которая у меня есть, улыбающийся Бернардо Бертолуччи, внизу его подпись. Портрет итальянского кинематографиста после просмотра «Дяди Вани». Андрей, благодарю тебя за две вещи. Ты вернул мне желание снимать кино, и я нашел истинного брата в искусстве, Бернардо. Это дорогого стоит. Мы познакомились с Бертолуччи, когда он снял «Конформиста». Тогда он посмотрел «Дядю Ваню». Видимо, ему запомнились кадры выставленных оконных рам в коридоре, запакованных вещей. Позднее, в последнем танго в Париже, я увидел перекличку с этими кадрами. Квартира героя пронизана той же атмосферой запустения, умирания. Ну, все это было 20 лет назад, кажется, в какой-то прошлой жизни. Что я так изменился? Неужели я растерял все, что у меня было? У меня же полно сил. Или это только мне кажется, что полно сил? Полно идей? Или это только кажется, что у меня полно идей? Может, для сегодняшних молодых я уже старый пень, как Рошаль или Зиган для меня во времена моей молодости? Мы же не можем реально оценивать себя. Мы абсолютно не понимаем, каков наш истинный возраст. Или я ничего не понимаю, или не понимаю только одного. Почему я так много понимаю? Пора уже вроде как минимум половины не понимать.